История 27. О том, как въехать 100 раз в бетонный забор и не разбиться. Александр Кошевец. Основатель стартапа sundate.app. Hashtag nodate.nofate. Дураки не учатся ни на чьих ошибках, умные учатся на своих, и лишь мудрые, типа мастера Угвея, учатся на чужих. Если мы пока не стали мудрецами, то как минимум можем быть не дураками, вроде панды кунг-фу, ну или мастера шифу. История от третьего лица. Мне кажется, так будет интереснее, типа голос за кадром. По идее, история должна быть про то, какой я умный, то есть он, какой он смелый и не сдается перед лицом трудностей и опасностей. Но нет, типчик еще тот. До шифу ему далеко. До мастера Угвея, может, и не доживет. Но первая серия панды кунг-фу, начало мультика, вот это... оно самое. В общем, представим себе человека, который много лет отдал своей основной профессии. Он работал юристом-международником, жил не тужил, катал на спортивных тачках, занимался спортом, тусил в клубах, гулял со своим любимым мопсом Бисквитом, помогал близким и друзьям, и все было зашибись. Они ему, кстати, тоже всегда помогали, но начали его одолевать разные мысли. Мысли о том, что вроде бы все хорошо, но он как белка в колесе, хорошо бегает по кругу. Сразу делаю важное отступление. К ошибке и как ее избежать. Если вы белка в колесе, у вас все по кругу, но при этом вы в теплом домике, где вам весело и есть еда, не парьтесь и наслаждайтесь, ибо даже это имеет свойство заканчиваться. И начал он слушать разные бизнес-аудиокниги, смотреть видосики, вдохновляться. Мозг начал активнее работать, начал снова возвращаться к большим мечтам, как в юности. Да и старший брат как раз IT-компанию организовал. И сам Александр с детства в IT-теме. Еще в 90-х и рубился в танчике на IBM 486. Плюс Александр увидел кучу недостатков современных продуктов в онлайн-дейтинге, так как сам постоянно ими пользовался. В общем, звезды складывались, и вот однажды его посетили мысли о том, какое же все-таки дерьмо эти дейтинг-приложения, сколько они крадут времени и вообще скучные, неэффективные и так далее. В общем, полный набор мерзостей. И начал он придумывать свое приложение, которое отвечало бы всем его требованиям и желаниям. Потом начал делиться концепция с друзьями и подругами. Оказалось, что у всех, кого он знал и с кем общался, одни и те же проблемы, как у пользователей дейтинг-приложений. В общем, идея получила валидацию и понеслось. Процесс потихоньку пошел, путь черепашек, но не ниндзя. Александр начал вникать в процессы с нуля, самообучаться, советоваться. Ему сказали, начни с ТЗ, то есть техзадания, найми человека, пусть напишет. Потерял полгода, ТЗ мне так человек и не сделал. В общем, ТЗ нужная штука, но сразу выделю ошибку номер 2. Это все фигня. Если решили что-то сделать, вначале делайте все сами. Все, что можете, опишите. Возьмите карандаши и нарисуйте. Снова по новой опишите, но уже детально. Представьте себе, как это все ожило. Вы это держите или клацаете. И вот когда вам все плюс-минус понравится, тогда определите, что вам надо, и уже нанимайте специалиста для выполнения конкретной работы. В общем, так потом я и сделал. И процесс пошел. Но к этому пришел сам. Дорого заплатив временем. Поначалу мало кто верил в продукт, но когда люди вникали в него, то глаза загорались, особенно когда к оригинальности продукта еще и добавлялась инфа, к примеру, о том, что какой-то простенький Bumble, о котором даже мало кто знает в Европе, уже в первые 2 года своего существования имел оценку или капитализацию в 1,5 миллиарда долларов, а его основательница через 8 лет продала свои 11% компании почти за 2 ярда. И таких историй на этом рынке много. Просто о них молчат и тихо делают деньги, продавая людям людей. Так вот, помните, я говорил, что колесико с белкой заканчивается? Вот оно и закончилось. За один день работы, который Александр отдал 10 лет, закончилось. Как закончилось, я умолчу, но скажу одно, там фигурировало 3 составляющих – фикус, барсук, река. Так пришлось искать новые способы добычи денег, продавать спортивную тачку, но в целом Александр выплыл. Как минимум, он уберег себя от такой ошибки – думать, что работа или бизнес вечны, ибо начал заниматься проектом Sundate до того, как все пошло к чертям, и был один небольшой постоянный доход. В общем, на жизнь хватало. Жаль, конечно, что Sundate не приносил денег, но как минимум была цель, куда двигаться. двигаться, и не было тупика. Ну и семья поддержала и помогла, и до сих пор помогает. Так что рекоменд. Если вы где-то сейчас работаете, и у вас какой-то один бизнес, то знайте, он тоже не навсегда. Делайте второй бизнес, второй продукт, второй способ заработка. И да, друзья и семья тоже не вечны, но берегите кого можете и сколько можете, как если бы хотели, чтобы они берегли вас. Потому что когда приходит проблема, то в ней с вами останутся немногие. Девочки-припевочки и мальчики-зайчики точно спетляют первые. Останется только семья и близкие друзья с остальными причиндалами. В общем, суть до дела, начали понемногу разработку продукта. Ребята брата помогали, потому что уже было немало сделано. Уже продукт получил формы и цвета, наполнение, смысл, оригинальность и стал интересным. Начали писать сразу на iOS и Android. Начали заморачиваться над мелочами, начали просто заморачиваться. Ушло время, ушел ресурс. Мелочи, перфекционизм и распыление внимания все съели. Были большие паузы, их преодолевать очень сложно. Лучше понемногу, но постоянно. Постоянно, без пауз. Бойтесь и не допускайте пауз в процессах. Спустя какое-то время пришли к тому, что надо почти все делать по новой, но уже просто и самое основное. Ошибка и вывод. Не заморачивайтесь. Выделите основной смысл и пусть криво, но реализуйте его, чтобы оно работало. Деньги дают только под то, что работает и что можно подержать в руках и поклацать. Все остальное фигня. Даже если гремит над головой, не останавливайтесь и делайте то, что можете. По чуть-чуть, но постоянно. Кстати, мы смогли избежать ошибки, которая вылезла боком даже тем, кто считал, что он властелин мира. Привязка бизнеса к границам территории, месту, локации. Бизнес и продукт, который не имеет границ, почти бессмертен. Поэтому в нашем приложении в личном профайле, где пользователь должен выбрать, кто он, мужчина или женщина, есть еще такой пункт, как «Alien» — пришелец, ибо мы готовы выйти даже за рамки планеты Земля. И вроде бы хорошая фраза для конца этого повествования, но нет, рановато. Прикиньте, спустя кучу ошибок и пробитых бетонных заборов один наш фронт, Николя, рекомендует Александру к прочтению маленькую книжечку под названием «Реворк. Бизнес без предрассудков» от основателей мультипродуктовой компании 37 Signals. И тут Александр читает эту книгу и видит себя и все свои ошибки. Многих он не избежал, а некоторых избежал. Избежать некоторые помогли YouTube-чик и такие каналы, как Y Combinator и Stanford Startup School. В общем, если за пару часов хотите научиться, как избежать кучу ошибок и как сделать продукт, то читайте книжку выше, ну, после того, как дочитаете эту. Подбивать итоги Александр не будет, каждый пусть делает выводы сам. Каждый так и сделает, ибо отдельно взятая история для каждого человека будет звучать со своим смыслом и мелодией. Однако скажу, что мечты помогают, семья помогает. Семья — это не только родители, это друзья и коллеги, единомышленники. Заботьтесь о своей семье и своих мечтах и идеях. Идея не стоит нифига. Это неправда. Идея стоит вашей жизни, ибо она вам и дарит жизнь, путь, который вам предстоит пройти. И помните, что даже на жестокой войне бизнеса есть место чести, дружбе и, конечно, отдыху. Здоровый сон, вкусная еда, музыка, кино, спорт. В общем, надо хорошо отдыхать и отвлекаться, чтобы эффективно работать и иметь свежий взгляд на себя и на то, что вы делаете. Не забывайте спать и есть. Спасибо!